с вами знаем, чего стоят такие решения. Жаркие августовские ночи заставили, неважно, виноват был наездник или она сама, частенько забывать об осторожности. Но после нового вмешательства Авроры Дебора все-таки решилась переехать в отдельную комнату. Получила она прекрасное помещение в доме, которое именовалось королевскими апартаментами, и помещалось которое в дальнем крыле. Да и сама Дебора, у которой вечно что-то болело и которая уже вступила в нервное состояние последней стадии беременности, действительно считала невозможным рисковать жизнью внука Людовика XV, королевского бастарда, чья слава, как она чувствовала, уже начинала проявляться в ее чреве, судя по тому, как тот брыкался. Что же касалось долгих разговоров между сестрами, мы еще не сказали, чего они касались. Все потому, что они так старались избежать чужих ушей, даже наших, и все пытались удержать в страшной тайне.